криком «Фоер! Фоер!» он ринулся ко мне и, схватив за руки, повалил меня на пол. Как молния мелькнула мысль «Горит платье!». Инстинктивно ухватившись за ковер, я пыталась зарыться в него лицом. Моих рук коснулось пламя. Горят волосы. Схватив горящий шиньон обеими руками, я что есть силы стала рвать его и, наконец, выдрала вместе с собственными волосами. Вскочив на ноги, я увидела бегущих ко мне из всех кулис людей. Почему не слышно музыки? Ведь я не докончила акта. Почему меня уводят со сцены? Потом в газетах писали, что, убив Скарпия, я бегала вокруг него, и вдруг на глазах у публики мой длинный шиньон взвился вверх, а я остановилась в центре сцены, как горящий факел. Когда вскочивший Паскаль сбросил меня на пол, дали занавес. В публике паника, крики, думали, что я сгорела. Видя, что я стою на ногах, директор выбежал перед занавесом и объявил, что, кажется, нет серьезных ожогов. Меня же заботила только одна мысль, что нужно срочно надеть новый шиньон и продолжить спектакль. «Скорее принесите другой шиньон! Слишком большая пауза!» На меня смотрел директор театра, как на кретинку. «Вы что, собираетесь петь? Конечно, скорее принесите шиньон!» Я не замечала, что врач бинтует мне руки, что у меня сгорели ногти на обеих руках. Для меня во время исполнения роли все, что я делаю на сцене, так важно, как вопрос о жизни и смерти. Если бы мне отрезали голову, только тогда я не смогла бы допеть спектакля. После 10-минутной паузы я снова стояла у стола, сзади меня горели те же самые канделябры, вступил оркестр, пошел занавес. Что творилось в публике, описать невозможно. Я могла не петь, так они кричали. Я второй раз убила Скарпия, и мы продолжили спектакль. А в третьем акте Доминго пел «О дольче мани» и плакал настоящими слезами, держа мои забинтованные руки. Я была в каком-то ошалевшем, счастливом состоянии. После спектакля мы с Любой пошли в ресторан. Хорошо поужинали, выпили вина, после чего я вернулась в отель и крепко уснула. Конечно, я получила нервный шок, что и не дало мне осознать всего ужаса случившегося. Проснувшись утром, я заказала кофе, сняла повязки с рук. Увидев пузыри на них и почерневшие, обгорелые ногти, я только теперь ясно, отчетливо поняла, что случилось со мной накануне. И у меня онемели ноги, и все поплыло перед глазами. Да ведь я же буквально чуть не сгорела на глазах публики. Спасло меня то, что на мне было не нейлоновое платье, иначе я лежала бы сейчас в больнице, изуродованная, с обожженным лицом. Зазвонил телефон. Я слушаю. «Это кто?» — знакомый женский голос, говорит по-русски. «Это я». «Кто вы?» По голосу вроде похоже, что говорит секретарь директора Большого театра. «С вами говорит Вишневская». «Галина Павловна, дорогая, это вы! Живы! Что случилось?» «Нина Георгиевна, почему вы звоните?» «Ах, сегодня по BBC кто-то слышал и не понял, то ли горела Вишневская, то ли сгорела. Сейчас позвонили нам в театр. Я боялась вам звонить, даже не поверила своим ушам, что слышу вас». Я рассказала ей обо всем случившемся и попросила позвонить домой Славе, пока не дошли до них слухи. И начались звонки из Лондона, Парижа, Америки. Знакомые, друзья и даже неизвестные мне люди все спрашивают, не нужно ли чего. Выражают радость, что я жива, что они слышат мой голос. Все радиостанции и мировая пресса сообщили об этом кошмарном происшествии. И только из советского посольства не позвонил никто. Для всех них, без исключения, я уже была отверженная. Меня это даже не обидело, но стало противно до омерзения. Что же это за люди такие, мои соотечественники? Я понимаю, что можно бояться позвонить из дома. Но неужели никто из всей огромной советской колонии, заполонившей Вену,